четко, чтобы вы сказали, из какой шлоки, из какого произведения, где в авторитетных источниках есть ссылка на это. А не, знаешь, там это, санскрит имени себя начинает изобретать. Там, меня, я как попал на один, значит, там человек, ну, он там со звуками работает. И, значит, он говорит, вот у меня санскрит. Я уж не стал ему там малину портить, понимаешь, там. Короче, он нарисовал санскритские символы и под собственными названиями они у него все идут. Ну, вот, и зачем это? Изобретать велосипед. Ну, это не изобретать велосипед, это хуже намного. Это ты берешь там мед. Ты не знаешь, как открыть эту банку. Ты разбиваешь ее вдрызг, осколки стекла там торчат, ты говоришь, вот кушайте. И люди страдают от этого, потому что неправильное произнесение звуков, ну, оно очень диссонансно воздействует на клетки. Они очень не любят, почему-то скрипящие звуки, зудящие, они не любят. Не, ну да, у клетки есть сознание. У них есть сознание. У клетки есть эволюция. У них есть своя гармония. Недаром же есть вот музыка сфер. Она с физикой связана прям. Абсолютно. Берешь струну. Там это ми, допустим, делишь пополам, это там ми, ля, там получается, и так далее, пошло. Оно все у нас, ты же знаешь, это вот фракталы, вот это все взаимосвязано. Да. И поэтому, когда... Раньше меня так это удивляло, синхроничность. Ну, вот мы, например, с Леной общаемся, и какое-нибудь слово редкое говоришь, какое-нибудь там, ну, я не знаю, там, ну, там, какая-нибудь... Перфекционизм там, да? И по телевизору буквально через долю секунды говорят перфекционизм. Понимаешь, вот такого совпадения, раньше я думал, ну просто совпадение. Но когда это начинается получаться, вот с Ирой, вот мы же не созванивались, да, ничего. Все понятно. И так все понятно. Почему? Потому что вот когда начинаешь вращаться вокруг истины, вот, оно начинает, вдруг ты ощущаешь себя очень правильно. Вот это ощущение, знаешь, правильности. И становится хорошо, и хочется еще, понимаешь? И я вот сразу вот могу сказать шлоки из Бхагавадгиты. Там есть закрытый список, что такое знание. Там смирение, ну, там целый, по-моему, 13 или 14 пунктов, там смирение. Это в самой Бхагавадгите или это уже комментарий? Нет, в самой Бхагавадгите. Там, я прям тебе могу на санскрите. Аманитвама, Дамхитвама, Химсик, Шанти, Раджава, Ачарья, Пасана, Шурчам, Стхирьям, Атма, Винигриках и так далее. Еще несколько, значит, этих шлок идут. Последний мне вот очень нравится. Заключительный, когда заключается этот список, там идет Адхьятма, Джняна, Нитьятвам, Таттва, Джнянарха, Даршина. Это джнянам идти проктама джнянам ядата ньятха. То есть адьятма джняна нитьятвам. То есть джняна это знание. Вот, да, адьятма джняна нитьятвам. Стремление к познанию атмана. Татва джнянарха даршина. Дальше татва это истины вселенной. Стремление познать истины или сути вселенной. Дальше. Этат джнянам. Это знание. Это аджнянам, аджнянам ядата нетха. Все остальное антизнание. Аджняна. То есть даже не знание. Незнание это просто ты не имеешь представления. Это противоположность знания. То есть все, что там человек вот этот мусор в себя набирает, он думает, что это знание. Вот информацию, которая у него попала в голову, весь этот мусор, он думает, что это истинное знание. На самом деле это не знание, это просто ментальный мусор. Вот у него пыль в голове какая-то такая старая, еще там моль летает, которая ест эту пыль и гадит, там, понимаешь? Вот это то, что у человека в голове. А есть четкий вот закрытый список, я, может быть, принесу на следующее занятие. Вот это 13 глава, уникальная, она моя любимая. Вот, А ты можешь ее сбросить? Да, хорошо, занятия. Я, кстати, приноси тогда, просто мы почитаем, и будем уже... Не-не, это надо прочитать еще, чтобы вот... Да-да, я поняла, чтобы можно было еще что-то там обсудить. Да, там, как она называется, кшетра, кшетра жня, вибхага йога, то есть это познание поля, это поль, йога, развлечение поля и познающего поля. Угу. То есть поле это наше тело, познающее поле это тот, кто вот сидит внутри этого поля. И там как раз описывается, во-первых, что такое наше тело. Там прям это тоже закрытый список. И когда мне, знаешь, начинает там какую-то пургу нести, я говорю, знаете, давайте я Бхагавад-гиту прочитаю, там все. Там вот там Махабхутани, Ахамкару, Будхира, Абьякта, Мэйвача. То есть пять первых элементов Махабхута, пять панч, то есть Будхи, разум, Абьякта, непроявленным. Вот это все, когда читаешь, думаешь, Господи, какой раньше я вот начитался все барахла, вот и надо себя вытряхивать это все. И когда ты получаешь истинные знания, вот, ну это как разница между самоварным золотом и вот золотом, да? Вроде бы блеск один и тот же, но если ты завернул там, пардон, какашку в эту фольгу, от этого она золотом не станет. И наоборот, бриллиант, он и в куче навоза остается бриллиантом. Вот, поэтому очень важно получать. Пусть ты получишь немного знания, но зацепившись за него, у тебя ты поймаешь ощущение его, вот истинность этого знания. И тебе сразу становится очень хорошо, очень спокойно. Угу. Потому что той же Бхагавад-гите, ну я люблю, каждое утро я читаю вот несколько шлок Бхагавад-гита, да? И там написано, что сомневающаяся душа гибнет. То есть как человек, который постоянно в сомнениях, его начинают раздирать вот эти вот стремления. Это наша тема крия-йоги как раз. Почему? Вот я специально дал намного раньше вот эти последние антар-мауны крии. Почему? Хотел, чтобы вы побыстрее, ну, чтобы побыстрее овладели этим. Чтобы у вас был инструмент, с которым вы могли бы уже вот с мусором вот этим, который на нас просто валится лавиной, чтобы вы могли иметь защиту от него, вот от этого. И среди вот этой груды навоза найти как раз вот этот маленький бриллиант. Чтоб йога, она к чему приводит? К усилению различающегося разума. Это так называемая вивека. То есть ты наконец вдруг понимаешь, вот это туфта, а вот это вот настоящая правильная вещь. И когда ты делаешь вот этот выбор, у тебя нет сомнений. И ты становишься настолько сильный и могущественный, что люди это начинают замечать. Уже, наверное, сейчас они спрашивают, а что ты так и спокойно? Хочешь перебью буквально? Угу. Мы прославились наш дом непосредственно вот с субботы на воскресенье в ночь. У нас был пожар в доме. Горела мастерская внизу, да, мы живем на четвертом этаже. Я не смогла поймать кота. Весь дом эвакуировали. Uh-huh. Я просто вышла на балкон, кот мне сказал, все спокойно, он спрятался у меня за диван. Вот при всем при том, я уже просто не могла выйти в дверь, потому что там я просто даже перед самым вот задержкой дыхания, да, я бы не смогла пешком спуститься, потому что я поеду. И я просто вышла на балкон, успокоилась, смотрела, как там пожарные все это делают, да, как люди стоят, там полиция, милиция, скорые и все прочее. Я не знаю, что это было, но я была уверена внутренне, что все будет хорошо. Муж у меня стоял внизу, руководил, значит, пожаром, и пожарники кричали, а вот женщина же еще вон стоит на балконе, мы же ее не эвакуируем, вот это моя жена, все нормально. Вот. Представляешь, никто, слава богу, не погиб. Пожар начался в 6 утра, вот да, уже там просто вот нас подняли вот по... Мне сказали, так, все, быстро одевайся, вставай, собирай документы, да, все там, что-то вообще. Я говорю так, Шива что-то разрушает, чтобы создать что-то новое. Вот именно вот с этим посылом я дальше там и продолжала, в общем, без паники наблюдать за всем происходящим. Но не было никакого страха вообще. Вот, поэтому ты и понимаешь... Помните, у нас занятие было, где я про ситхи объяснял? Да. Вот я сказал, не пугайтесь, это будет приходить, используйте в благих целях. Угу. Не обязательно стремиться к усилению. Вот тантрики, они занимаются усилением ситх, ну, как бы, так, вот хатха-йога, она выросла из тантры. Потому что изначально йога была вот то, практически, чем мы занимаемся. Угу. Это крия-йога, то есть, когда мы используем все техники для достижения чего? Состояния. Чтобы вы понимали, для чего. Потом оказалось вдруг, что вот эти практики, они очень полезны для здоровья. Это сайд-эффект такой хороший, подарок. Вот. Хотя некоторые так себя там... тантра, она у нас очень многообразная, и там вплоть до того, что там есть тантра левой руки, то есть они едят мясо, там, ну, всякие такие ритуалы, для нас кажутся демоническими, да? И йоги их тоже использовали, но для определенных целей. Скажем, там курение этих гашиш, да? Вот есть секты, которые это употребляют, но они же, как раньше, вот пиво разрешалось только пить из спорыньи, вот это такое зерно, которое пораженное спорыньей, такой грибок, плесень. И там появлялся вот ядовитые вот эти вот вещи, которые воздействовали на ум, но вот это пиво пили только жрецы. И то в определенные моменты, чтобы достичь определенного состояния. Типа психоделиков. Типа психоделиков, да. Ну, западный человек, он говорит, о, курить можно? Отличненько. Значит, будем все курить. Понимание другое. Совершенно другое понимание. Поэтому, естественно, эти вообще вещи я не трогаю. И этим никогда не увлекался, потому что есть более полезные, здоровые, то, чем мы занимаемся. Вот. И тантрики, они многие... Они как раз вот для усиления своей энергетики, своего эго. И в чем проблема? Что если мы не умеем выстраивать себе вот это спокойствие, то нас энергия, которую мы накапливаем, начинает разрывать в клочки. Поэтому я и сейчас дал технику, которую обычно дают через год, вот это антармауна. А у нас вот всего там 4 месяц, и вы уже начинаете овладевать ее. И чем тоньше инструмент, тем он глубже будет проникать в тело. Я уверена, что ты сам видишь, что нам нужно, и это даешь, потому что мы к этому готовы. Да, потому что, ну, скажем, вот другой группы, а там вот энергетика совершенно другая. Вот, а люди разные, кто-то пришел, кто-то не пришел, кто-то в командировке, да? И вот такое вот оно, как бы, команда вроде есть, а на самом деле все разные. Вот. Поэтому, конечно, хорошо вот в такой мини-группе, поэтому просто супер. Ну что, давайте начнем. Мантра учителю. Гуру мантра, потянулись макушечкой вверх. Вдох. Аханда мандала карам, яптам яна чара чарам, тадпадам даршитам яна, тасмай шри гураве намаха. Взяли слева за правый, вдох, джаланхары, наклон, задержка. Чувствуем третий глаз, расслабляемся. Поднимаемся, выдох. Вторая мантра. Джняна мудра. Напоминаю, это мантра, определяющая нашу способность управлять самоиллюзией. Ом тат пурушая видмахе. Вдох. Ом тат парушая видмахе Махадевая дхимахи Танно рудрах прачодаята. Еще раз вдох, задержка, наклончик. Поднимаемся. Бхастрику дышим, поехали. И расслабляем плечи. Только машинка работает в животе. Пока дышим, вспоминаем. Так, третий глаз, глаза в межброви. Лоб не напрягаем. Почувствовали третий глаз. Подключили Шива Грандху. Визуализировали трубочку. И по трубочке дышим. Вот прям физически почувствуйте, как у вас мозги освобождаются от этой пыли, от этой моли. Вы ее просто всю выдыхаете, и у вас мозг становится чистеньким, светящимся. И вот тот холодок, который вы чувствуете в ноздрях, вот как замерзшее стекло постепенно покрывается вот такими узорами красивыми, так же и вот ваш ум покрывается такой приятной прохладой. Вдох. Наклон вперед, выдох. Легкий бултыхание. В полсилы делайте. Лучше подольше. На вдохе мягко откинулись. Все, эту банку, задний шейный замок. Руки от плеч, от ушей. Выпускаем живот. Расслабили лоб, глаза в межброви. Зависаем в состоянии. Вернулись. Мягкий выдох. Сразу расслабляем плечи, спину. Левой ноздрёй дышим. Правую закрыли, левой. Рот не открываем, дышим тоже. Включайте больше пресс, если чувствуете, что задыхаетесь. Значит, включайте больше пресс. И почувствуйте холодок в левой ноздре. Лицо не скукоживайте. Вдох. Наклон вперед, выдох. Чуть прогнулись, бултыхаем. Откинулись, вдох, задержка. Живот выпустили, расслабляемся. Да, вдох, выдох, вернулись. Отследили вот левую сторону лица. Вот от носа, носа сейчас другое какое-то ощущение. Левая ноздря, она по-другому себя чувствует, чем до дыхания. И вот это вот, ну там, холодок, ощущение на левую часть головы и тело постарались распределить. То есть мы сейчас простимулировали нади канал, тонкий канал. Под названием Ида, лунный канал. Левый закрыли, правый дышим. Теперь солнечный канал активизируем. Глаза в межброви. Больше с прессом работаем. Про мулабанху не забываем. Процентов на 10 мы на выдохе ее чуть поджимаем, чтобы у нас энергия не вываливалась вниз. Глаза межброви, напоминаю. Вдох. Наклон вперед, выдох. Прогнулись, бултыхаем. Руками пол чуть-чуть как бы на себя натягиваете. Вдох, откинули задержку. Задний шейный замок, глаза в межброви, живот выпустили, расслабляемся. И уже отслеживаем ощущения левой и правой ноздрей. Там у нас заканчиваются каналы Ида и Пингала. На самом деле они заканчиваются не только в ноздрях, но и в голове, внутри головы. Вернулись. Выдох. Продолжаем отслеживать ощущения ноздри и от ноздрей все лицо. Это еще очень мощное омолаживающее упражнение. Но здесь важно отслеживать ваши ощущения. Чем лучше вы их будете отслеживать, вы сможете потом уже на тонком уровне вот дисбаланс в ощущениях и будете понимать, где не хватает энергии, а где ее слишком много. Ну там в виде спазмов различных, это вот переизбыток энергии не сублимированный. Поэтому вы сможете вот таким простым упражнением себе балансировать лицо. А это очень важно, потому что на лице все отражается. Поднимаемся разминочку дальше. Мантра Солнцу, Ом Сурьяя, Ом Сум, Сурьяя Намаха, вдох. Ползли. Вдох, кобра, сжали ягодицы, выдох, откатились собаку мордой вниз, вдох, левой ногой шагнули, выдох, подошли наклон, уттанасана, вдох, подняли руки вверх, выдох, намасте. И это вот, чтобы вы знали, мы сейчас проработали левый канал, Иду, лунный канал. Теперь заполняем солнцем правый канал. Намасте, мантра солнцу, вдох. Прогнулись, правая нога назад. выдох, собака мордой вниз. И на вдохе правой ногой шагнули. На выдох, наклон. На вдохе руки вверх прогиб. Выдох, намасте. Сейчас чуть побыстрее, на вдох, выдох. Намасте. Выдох. Вдох, руки вверх, прогиб. Выдох, наклон. Прогнулись левый назад. Выдох начался, планочка подползаем, продолжается выдох, вдох, собака, кобра, выдох, собака мордой вниз, левый, вдох, шагнули, выдох, подошли, вдох, руки вверх, выдох, намасте, вдох, руки вверх, прогиб, выдох, наклон. Вдох, прогнулись правый назад. Выдох, планочка. Колени на пол, подползаем. Вдох, кобра. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, правый шагнули. Выдох, подошли наклончик. Вдох, руки вверх. Выдох, намасте. Опустили руки вниз. Стопы на ширине бедер, небольшие наклончики в одну сторону, в другую. Головой чуть-чуть помогаем себе к плечу, чтобы у нас от пятки до макушки чувствовалась линия натяжения. Рукой добавляем сверху выдох над ухом, вдох, выдох, вдох, выдох. Поработали немного плечами, с дыханием раскрываем плечи, вдох, выдох, опустили, не торопимся, вдох, выдох, вдох, выдох, и в другую сторону, вдох, выдох, вдох, выдох. Шея понадобится, поэтому сейчас мы сделаем еще разминочное упражнение на шее. Перед этим мы подышим. Подышим бахастрику с плечами. Тут хорошо, тепло. Хорошо. Поехали. Плечиками мягко работаем, не отрываем себе, не зажимаем шею. Просто почувствуйте, как у вас тепло становится в плечах, в лопатках и в шее. Дышим третьим глазом. Вдох, задержка. Выпустили живот, расслабляемся. Глаза межброви, плечи дорасслабили. Вдох, выдох. И все вниз, провалили все ощущения, пальчики ног, рук. Почувствовали себя, разные ощущения могут быть, там как будто крапивкой слегка там обожглись, там покалывание, тепло, волны, струи, все это вот имеет отношение к энергетическому телу. Раскрыли ладошки вверх. Приподняли нос, опустили плечи от ушей, завернули ладошки, опустили всю конструкцию вниз. Плавные, мягкие движения. Вверх вытягиваем, все опускаем вниз. Дышим с дыханием, все. И представьте, что у вас вот внутри головы такой сосуд с энергетической жидкостью, которая там начинает переливаться у вас в голове. И воздействовать на те кшетрамы и чакры, которые у нас в голове находятся. Там много чакр. На самом деле мы вот то, что мы прошли, там еще вот есть секретные чакры, с которыми мы еще будем продолжать работать. Хорошо, подняли руки вверх, вдох, с выдохом сцепили за спиной замочек. И на следующем вдохе еще раз раскрылись и вниз потащили, на выдохе копчик под себя. На вдохе макушкой вперед и вверх. И с выдохом спокойненько положили подбородок на грудь. Сделали вдох-выдох. И на вдохе опустили замок, встряхнули плечи. Еще раз раскрыли руки в стороны. Опустили вниз. Лево-право. Лево-право. Плечи не поднимаем. Дышим спокойненько. Со всеми вот вы уже стали наконец вот договариваться со своим телом. То есть вы начинаете сливаться, то есть ну вот в начале пути слияния вас с телом. Потому что все люди думают, а я и так цельный. Да ничего подобного, как муравейник. Да муравейник и то, он подчинен какому-то единому, пиваем к одному плечу, к единой команде. А вот у человека скорее там это как куча мусора плывет по реке. Ухо тянем вверх. Раз, два. Хорошо, встряхнули плечи. И вот такие покачивающие движения. Помните, отпустили голову, сначала вытянулись макушкой, отпустили шею. И такие вот небольшие скользящие движения вправо-влево. Дойду, чтобы вы вспомнили это ощущение. И как раз можно как вот эти вот мышцами работаем. Очень небольшая амплитуда. Да. Тело тоже небольшое. Очень небольшая, еще меньше амплитуда. Это вообще уникальное упражнение. Человеку можно вообще состояние. Закачал ты меня. Вот, да. Амплитуда очень небольшая, но вот ощущение в голове вот становится просто. Тут важно вот своему телу, да. Шею, да, да. Ты пытаешься перехватить инициативу, а тебе нужно вот доверие как раз к своей голове, к своей шее, что ничего не отвалится. Вот. Меньше амплитуда. И все у нас с дыханием. Причем с одной стороны нормально движешься, с другой стороны какой-то скрип. Меньше амплитуду. Это не было. Когда небольшая амплитуда, наконец можешь расслабить шею, попасть в это состояние. Юля подключается. Хорошую фразу сказал, доверься. Да, то есть оно, тело, оно само знает, чего надо, чего, какое безопасное состояние. Но вот, если чувствуете, что оно сопротивляется, дайте очень маленькую амплитуду, буквально пусть это миллиметр, пусть это будет полмиллиметра. Мышцы шеи стараемся опустить, у нас голова под собственным весом. Вот. такие микро покачивания с дыханием, оно дает удивительный эффект, выравнивает ваши потенциалы в голове. И тут все взаимосвязано, потому что мозг, он плавает в жидкости, называется ликворная система мозга. Она, вот когда вы делаете такие микропокачивания, у вас стимулируется вплоть до мозжечка все. То есть вы устойчивы становитесь. Не только когда ходите, но и по жизни. Всего лишь маленькое упражнение это. И если вы еще дышите, да, то слизистые носа связаны с ликворной системой. Почему, когда у человека насморк, он плохо соображает? Потому что застой жидкости. Угу, хорошо встряхнули плечики. Еще раз раскрыли плечи, потянулись вверх, завернули ладошки и носиком вперед, назад, планы, мягкие движения. Уже с учетом того, что вы делали. Вот. Доверьтесь своему телу. То есть оно само будет знать, до какой степени ему приятно или неприятно делать. Ухо вправо, влево. И в какой-то момент вы вдруг с удивлением заметите, что вы, оказывается, можете такое, что вам и присниться не могло. Хорошо, покрутили носиком в одну сторону. Сейчас прокатываем голову, левую руку на плечо, плечо вниз опустили, спереди прокатили выдох, вдох, правое ухо, плечо вниз, сзади неглубоко, выдох, покатилась голова вперед, вдох, назад. Продолжаем, отслеживаем плечи, они у нас вот не нам принадлежат. Нам принадлежит сейчас шея и голова. Все остальное мы отпустили на вольное пастбище. И в другую сторону. Сначала неглубоко. Вдох. Выдох. Покатились вперед. Продолжаем. Хорошо. Закончили. Стряхнули плечики. И теперь у нас вот разминка номер два для шеи. Поднимаем голову и просто бросаем ее, расслабляем шею, голова у нас просто падает вниз. Приподнимаем на мышцах и свободно она у нас падает. Не бойтесь, она не оторвется. Вы уже сделали разогрев. С дыханием все. И сейчас почувствуйте, что вы не просто обогреваете Вселенную, а что у вас работает здесь и Вишудхи, и Вишудха, и Аджня работает, и все кшетрамы в голове. И теперь чуть-чуть закидываем назад через вытяжение, как бы лицо вверх, и падает вниз, вверх, вниз, аккуратненько, каждый в своем формате. Хорошо, закончили, встряхнули плечики. Люда, как шея, нормально? Вот. Помнишь вопрос первый, который задала? А шея я вылечу? Ну вот же. Это уже не для слабонервных уже, вот, понятно? Треск есть, но держится. За счет там чего, не знаю. Вот, оно держится. Почему? Потому что уже давно занимаемся этим. И такие же легкие броски влево-вправо. Только не сотрясите мозг. Но постарайтесь, что у вас голова, вы бросаете влево, бросаете легкий бросок, раз, два, дышим. И глазами работаем вправо-влево, вправо-влево. Это уже крия началась у нас. Плечи не поднимать, потому что как только плечи начнете поднимать, зажиматься шея начнет. Угу, хорошо, закончили. Глазки в межброви, вдох, выдох. И теперь смотрите, мы начинаем рисовать конус неглубокий. Вот такой. Вот то же самое упражнение, которое мы делали с небольшой амплитудой, когда у нас голова скользила. И в другую сторону. Это пока разминка. Можете чуть-чуть корпусом добавлять. Закончили. Глаза межброви, вдох, выдох. И сейчас, вот, собственно, крия начинается. Мы делаем, послушайте сначала упражнение. Мы будем делать вдох, задержку, глаза, третий глаз, и начинаем активно прокатывать, помогаем себе плечами. Ага. И потом стоим, вот это головокружение канализируем в третий глаз. Все приятное и неприятное все туда отправляем. Там разберется аджна-чакра, что куда девать. Вдох, задержка, крутим легко. Глаза межброви, легко-легко вращаем, отпускаем плечи, мышцы. Выдох, стоим, в третий глаз, все внимание. Расслабляем плечи, лицо, горло. И в другую сторону, пока помним. Вдох, задержка. Легко. Помогаем корпусом, плечами раскручивать. Выдох. Третий глаз все отправляем. Все головокружение туда все отправляем. Сглотнули. А живот надо было опускать? Да, здесь мы расслаблены. Нам важно вот расслабленно вертеть. Как нормально шеи? С головой все хорошо? Все, если что, вы... А это нормально, когда в одну сторону есть головокружение, а в другую как бы оно начинаешь центрироваться, и оно выравнивается, оно прекращается. Это так? Это нормально, это все суперски. Это значит, что мозг, он нашел центрирование, путь, да? Центрирования. Да. Поэтому я говорю, сами вы старайтесь вообще расслабленными быть, вот жиденькими. Для чего? Чтобы ваш мозг привыкал к новым условиям. Ему вообще задачка это интересная. Он любит решать задачки. Еще раз давайте попробуем, делаем вдох, задержку и легко крутим, выпускаем живот, глаза, третий глаз. Выдох, все, третий глаз, не напрягаемся, прям зависаем. Почувствуйте, что еще чуть-чуть и вы полетите. И в другую сторону. Вдох, задержка. Легко, жиденько крутим. Выдох. Третий глаз, но не падаем. И не напрягаемся. Почувствовали состояние полета? Ну да. То ли не так делать, то ли никаких проблем. Полетели, полетели. Вода упала. Есть. Вода. Все, сколько раз можно такое упражнение делать? На самом деле, ну вот. Сколько нужно? Сколько нужно? Вот нужно по ощущениям. Если затошнило, это неправильно. Если заболело, это неправильно. Если сбилось дыхание, это неправильно. А если уносит? А если уносит, уносись, но не падай. Ну, да. Понятно, да? Так уносит, хорошо. И вот это очень классно. Вы дома поэкспериментируете рядом с кроватью именно. Я не могу сказать там. Глубина задержки. Давайте садимся уже. Угу. Сейчас мудро у нас пошли. Левый под себя, да. поем. Один раз голос, второй раз шепотом. Сразу же подряд, и потом уже вдох-выдох. 8-4-8. Сразу начинаем. Муладхара. Вдох. Ом Муладхара. Ом. И поджали в конце Мулабандху. И шепотом. Легко ушли вниз. Раз, два, три, четыре. Поднимаемся. Выдох. Два, три, четыре, пять. Расслабляемся, расслабляемся. Восемь. Поменяли. Свадхистхана. Вдох. Ом Свадхистхана. Шепотом. Ом Свадхистхана. Вдох. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ушли в наклон. Раз, два, три, четыре. Поднимаемся, выдох. Два, три. Расслабляемся. Пять, шесть, семь, восемь. Две ноги. Вытянулись макушечкой вверх. Манипура. Вдох. Наклон, подбородок к груди. Раз, два, три, четыре. Поднимаемся. Выдох. Два, четыре, пять. Расслабляемся. Семь, восемь. Левые под себя. Десять, пять, десять. Анахата. Вдох. Ом Анахата. Ом. Вдох. Раз, два. Не торопимся. Пять, шесть. Девять, десять, наклон Джаланхара. Раз, два, три, четыре, пять. Поднимаемся. Выдох. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменяли. Вишудха. Вдох. Ом Вишудха. Раз, четыре, пять, расслабляемся. 4, 5, поднимаемся. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ноги вперед. Бинду. Вдох. Наклон. 2, 3. Расслабляемся. 5. Выдох. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Левый под себя. В аджню 3 раза. Причем на первую мы поем 2 раза голосом, на вторую ногу мы поем шепотом 2 раза, и на третий раз мы в уме 2 раза. И у нас 12, 6, 12. Вдох. Ушли в наклон. 1. Поднимаемся. 2, 3, 4. Выдох. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Поменяли ноги. Ажим шепотом 2 раза. Вдох. Вдох. 2, 3, 6, 7, 8, 12. Ушли в наклон. 1. Расслабляемся. 4, 5, 6, 7. Поднимаемся. 1, 2, 3, 4. Глубже расслабляемся. 7, 8, 9, 10, 12. Ноги вперед. И ментально пропеваем. Вдох. Еще раз. Вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. О, наш наклон. 1, 3, 4, 5, 6. Подъем. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, себе. 14, 7, 14. Первый голос поем, второй шепотом Вишудха. Вдох. Наклонность. Раз, два, расслабляемся. 4, 5, 6, 7. Подъем. Выдох. 2, 3, 4. Расслабляемся. До расслабляемся. 8, 9, 10, 12, 13, 14. Поменяли. Манипура. Анахата. Анахата. Вдох. Наклон. Раз, два, расслабляемся. 4, 5, 6, 7. Подъем. Раз, выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Ушли наклон. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Подъем, выдох. 2, 3, 12, 13, 14. Левый под себя. И два раза Муладхара будет. У нас будет сразу 18, 20 и 22. Если чувствуете, что не хватает, ну там не переусердствуйте. Просто выдохнули, еще довдыхали. Спокойно сделали вдох-выдох. Итак. 18, 9, 18. Свахистхана. Вдох. Ом Свахистхана. Спокойный, длинный. Раз. 17, наклон. Расслабляемся. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Подъем. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Поняли? Муладхара 20, 10, 20. Вдох. Наклон. Раз, два, три. Расслабляемся. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подъем. Выдох. 3 раза поем голос шепотом мысленно Муладхара, и потом 22 11 22. Вдох. Вдох. 22. Раз. Расслабляемся. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Подъем. 22 на вдохе тоже получилось, а на выдохе нет. Ну, это нормально. То есть, когда уже большие цифры, там уже погрешность уже идет. Люд, как получилось? У меня выдыхается уже на больше, а вдыхается. Вдыхается еще. По-разному. По-разному. Ир, получилось? А у меня с 18 до 22 прям вот так выпрямило и вырастило. Вот. Да, это вот, кстати, вы, может, вот уже почувствовали этот момент, когда у вас как бы столб такой вырастает внутри. И расширенный еще. Да, и расширяет. И вы вот уже ловите это ощущение, что в какой-то момент вы можете вдыхать бесконечно долго. То есть, когда вот у вас начинается вот это минимальное движение легких мышц, вот это вот, вы начинаете контролировать тот процесс, который, в принципе, неуправляемый. То есть, ну, там, вот обычные люди там могут задержку сделать, еще что-то, а вот этот длинный-длинный вдох, и когда вы научитесь до конца этим владеть, для вас не будет пределов. То есть, на самом деле, конечно, вот эти числа, цифры, они не самоцель, они для, опять, достижения состояния вашего. Так, садимся в Бхара Дваджасану. Набхикрия. На правую ногу сели. Покатались немножко, растянули ягодицу, бедро. А здесь кочерга или? Здесь, ну, я вот сейчас у меня что-то сводит ступню, да, я ее ставлю вообще на носочек. Как у меня отпустит, я ее положу пяткой вверх. Не кочерга, а вдоль, да? Да, можно кочергой. Если чувствуешь, что, ну, неприятно. Ну, вот. Настолько разработались вот эти... Голеностопы? Да, что стали продолжением ноги. Вот, да. То есть, когда, кстати, вы будете в Махамудре, там уже у вас ступня будет смотреть пяткой вверх и полностью лежать ступня, голеностоп будет лежать на полу. И, да, у вас пятка будет уходить уже в промежность, в эту очень хорошую точку там. Да, и непонятно, зачем сидишь, то ли на ноге, то ли на промежности, я прям сегодня потерялась. Да, и там действительно, там, когда долго работаешь в Махамудре, особые ощущения идут, потому что стимуляция Муладхары, там она просто суперская идет. И вот все эти разговоры, которые там идут, вот ах, там чакра, ах, чакра, вот тут вы уже начинаете понимать, что это нечто другое, что вообще рассказывают и пишут. Опять Бхагавадгита. Многие говорят об этом, многие верят в нее, но узнав ее, не понимает ее никто. Вот. Пальцы в пупок. И сразу 10, 10, 1, 10. Спокойненько выдохнули. И по каналу переднему пошли. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, десять. Джаландхара. Сами вытягиваемся макушечкой. Два, три. Расслабляемся. Шесть, семь. 8, 9, 10. Мягко откинулись. Ом один. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вспомнили. И теперь унмани крия, то есть положение спящего человека. Слегка завалили голову вперед. Глаза закрыты. Будем постепенно поднимать и постепенно со вдохом. И постепенно открывать глаза. При этом мы омкаем на вдохе по арохам. Потом у нас идет джаландхара. Мы четко смотрим в третий глаз. Откидываемся. Стреляем из ажни в космос. И выдох по каналу аварохам. Глазки закрываются, закрываются, закрываются, закрываются. При этом унмани – это что? Мы постепенно еще краешком сознания, мыслей, краешком взгляда отслеживаем наше ментальное состояние, что там происходит. Уронили голову, слегка выдохнули, поехали. 10. Раз, два. Восемь, открываем глазки. 9, 10. Задержка. Глаза в межброви. 2, 3. Расслабляемся. 4, 5, 6. Макушкой вверх. 9, 10. Откинули голову. Ом один. Выдох. Глаза мягко закрываем постепенно. Наклоняем голову. И на другую ногу. аккуратно, мягко перевалились. Катались немножко вперед, чтобы растянуть ягодичную мышцу. Это очень мощные техники для растяжения ППМ, то есть подвздошных поясничных мышц, которые держат наши бедра, и из-за этого происходит и поясницу, и спину, и вот все. Там я на Фейсбуке разместил статья хорошая, интересная, что китайцы считали, что вообще душа там в этой подвздошно-поясничной мышцы живет. Так что вот, оказывается, мы свою душу прорабатываем. Так и есть. Вот, да. Потому что когда она болит, в смысле ППМ, то душа точно болит. Она точно там. Там то все это. Хорошо, воткнули себе в пупок. 12, 1, 12. Выдох. Слегка уронили голову, глаза закрыты, поднимаем, вдох, раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Глаза межброви, задержка. Тянемся макушкой вверх, глаза межброви. Четыре, пять. Откинулись. Ом один. Выдох. Два. Три. Четыре. Глазки постепенно закрываются. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. А в этом упражнении, когда вверху задержка, что происходит с животом? Вот живот у нас расслабленный, а мы Набхи мудрый туда вглубь вот удерживаем, и у нас происходит там очень мощная стимуляция вот этой абдоминальной области, области живота. Тут двойственность такая, которая нам на пользу идет. Живот расслаблен, а с другой стороны хороший массаж. Мулабандху мы поджимаем тогда, когда мы тужимся, или на выдохе мы делаем. В конце выдоха мы слегка ее дожимаем. Я специально вам сейчас не говорил, там некоторые советуют постоянно, чтобы у вас нижний пресс был поджат. И это хорошо для новичков, которые вообще даже не понимают, что там нужно напрягать. И у них живот просто вываливается, потому что он слабые мышцы. А вы уже смотрите, потому что некоторые так перебарщивают, что у них проблемы начинаются там и с циклом, и боли начинаются, закрепощение таза. Поэтому мулабандху учитесь работать во всех режимах, вплоть до того, что вы можете ей играть спереди, назад, сзади, наперед. То есть поджимать, начиная с ануса, потом, собственно, мулабандха, потом ваджроли, сахаджроли спереди, потом наоборот, можете прямо вот такую волну уже скоро гонять. Особенно, когда вы в Махамудре подкладываете пятку под мулабандху в промежность, там четко уже понимаете, что такое мулабандха. Она чуть-чуть выше, в глубине, и вы можете там дыханием, вообще там у вас будет это короткое замыкание. Мне ребята рассказывали просто уже, свой опыт передавали, там, ну, грубо говоря, настолько сильная, вплоть до того, что если они допускают некую сексуальность, вот, ну, вдруг там кто-то у него получилось так, что у него какой-то вдруг мысль пришла, и он говорит, и это вообще там, вот то, что в обычном сексе, это очень такое тусклое ощущение, вот там было у него просто реальное, состояние предсамадхи, потому что вот, когда человек достигает самадхи, он испытывает вот всю гамму чувств, плюс умноженное на 1000. То есть, когда там начинает проходить подъем кундалини по всем чакрам, там идет как раз вот это взрывное проявление ощущений. И, соответственно, когда там он проходит через вот хистхану чакру, там ого-го. Вот, поэтому йогам и не нужно особо там каких-то внешних практик. Давайте дальше. На 14. Выдох. Вдох. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, десять, 12. Открываем глаза. 14. Глаза в межброви. Потянулись макушкой вверх. Задержка. 3, 4, 5, 6. Расслабляемся. 8, 9. Засыпаем. Откинули голову. Ом один. Выдох, глазки закрываем. 3. Расслабляем плечи. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Снова поменяли. Вот что волна. Да. На 16 пробуем. Выдох. Вдох. Раз, два. Вы спите. Спать нужно. 6, 7, 8, 9, 10. Поднимается голова. 14, 15, 16. Задержка. Расслабились полностью. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2 ома. Ом один, ом два. Мягкий выдох. Раз. Глаза медленно закрываются. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. На 18. Поехали. Выдох, вдох. Раз. Задержка. Глаза в межброви. 2, 3, 4. Спим. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Откинулись два раза. Ом один. Ом два. Выдох. Каналы аварохана, омкаем, помним. 17, 18. Перевалились. Или можно сесть уже в сукхасану или ситхасану. Посмотрите, может быть, вы уже растянулись настолько, что ситхасане или сухасане, руки назад и поработали. Люди тоже поработали. Чем отличается одна от второй? Сукхасана — это по-турецки. Ситхасана — там правильно, если выполнять, ближняя пятка уходит в промежность снизу, верхняя пятка в лобковую кость. Между ними происходит типа вот короткого замыкания. Сейчас когда ситхасана, да? Это ситхасана, да, то есть там точка на лобке сверху, прям пятки давите на нее, она такая довольно, довольно болезненная, если ее воткнуть. Вот. И ей туда пятки нужно как раз давить. Да, то есть тут как раз вот разворот бедра должен быть, поэтому ситхасана, она бывает сложнее, чем даже лотос. И сейчас у нас будет 20-22-20. Все, да, уже хорошо. Я же говорю. Прекрасно. Только тут спинка ровненькая. Если, значит, чувствуете, что вас сутуливает, сядьте на что-нибудь, обязательно подложите. Так вот пятки, они как-то и держат. Вот. Друзья, когда вы будете сидеть потом в лотосе, вы поймете, почему... Попа висит, она не должна висеть. Кто? Попа. Попа? Да, она должна сидеть. Нет, ты... А тут... я как-то так вот положу. Вот подсунь туда тогда чего-нибудь, одеялом сзади возьми, подсунь. Все, уселась. Все, уселась. Здесь прям буквально вытолкнуть живот, поясницу вперед, вытянуться. Ага. И как тут... бабуин. Как бабуин, да. И потом уже отсюда начинаешь вырастать. Макушечкой. Во! Во-во-во! Вот, наконец-то я приятный взору. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Пигмалион своел. Да, все, воткнули. Если опрокидывают, можно один палец воткнуть и держаться руками, чтобы не сутуливало. Поехали. Выдох. Вдох на 20. Раз. 4, 5, спин, 8, 9, 10, 12, 13, поднимаем голову, 16, 17, 18, 19, 20, задержка, 2, 3, расслабляемся, 5, 6, 7, 8, 9, 10, спин, 12, 13, 16, 19, 20. Откинулись два раза. Ом один, ом два. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отдохнули, отдышались. 22, 22, 3, 22. Когда будете задним шейным замком, прям вот, чтобы вас ажня чакра вытягивала вверх туда. Выдохнули. Вдох. Раз, два. Расслабляемся. 3, 4. Макушечкой тянемся. Все остальное расслаблено. 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Откинулись три раза. Ом один. Вытягиваемся. 2. Ом три. Выдох. 2, 3, 4, расслабляемся, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Отдышались. Ну как, получилось? Ну все, попробуем. Так, значит, у нас третья техника из Антарх Мауна. Сначала буквально полминуты проходим две первые. То есть сначала мы слушаем внешнее, садимся так, как нам удобно, чтобы можно сесть на лошадку, можно, чтобы спина затекала, прислониться. Здесь важна работа вашего ума, чтобы его ничто не отвлекало. Слушаем звуки. Есть что послушать. Да. Как ты говоришь, и тут дети. Не-не-не, я не так говорю. Я говорю, сумасшедшие дети просто и все. Не твой сумасшедший ребенок там? Нет? Хотя кто знал. И вот давайте сейчас сначала открыли глазки. Запечатлели все открытыми глазами. Очень много пытаемся впитать через зрение. Закрываем глаза на тактильные ощущения. Ощущение одежды. Соприкосновение нашего тела с полом. Во, у нас будет хорошая практика. И теперь отключили, поскольку зрение отключилось, тактильные ощущения отключили. Начинаем слушать звуки. Послушаем этого ребенка. Спасибо ему, скажем, что он исполняет роль шума, а то тут тихо так. Очень хорошо, там два звука, флейта и ребенок. Вот сейчас пока ребенка слушаем. Стараемся расслышать, что он говорит. Смотрите, как интересно, два звука, и мы можем между ними внимание переключать с флейты на ребенка, с ребенка на флейту. Переключили слух на электричку, на метро. Все, уехал очень быстро. На звук посуды. Вот эти стуки, звон ложки, ложек. Переходим ко второй стадии. Просто отслеживаем, какие мысли у нас появляются. Или не появляется. Специально их не формируем. Как будто мы пришли на берег реки и следим за потоком. Мы его никак не оцениваем, но вот течет река и течет. Просто наблюдаем. Никак не оцениваем, не отслеживаем. И теперь, собственно, третья стадия. Конечно, надо было немножко подольше посидеть. Даже не немножко, там 15-20 минут желательно. На каждой стадии. Вот. Сейчас мы наоборот. Стадия противоположна второй. Мы никак не отслеживаем, а запрещаем мыслям появляться в голове. Если появляется какая-то мысль, который назойливо начинает внедряться в наш ум, мы ей запрещаем, во-первых, появляться, во-вторых, мы переключаем на другую мысль, то есть метод переключения. Давайте, чтобы по команде, вот, допустим, вот ребенок там разговаривает, вроде бы отвлекает нас. Вот эта мысль такая, да, у нас. Че он тут пришел, ребенок, че он гремит? О, спасибо, ребенку, постучи, да. Взрослые еще там это гудят, дудят. И вот эту мысль мы запрещаем появляться в голове. То есть мы говорим стоп и переключаемся на другую мысль. Давайте на мысль, что у нас длинное хорошее дыхание. Включаем наше дыхание и отслеживаем. Хвалим себя, что у нас получается длинно, долго вдыхать, выдыхать. Обдумываем эту мысль, что это приносит нам пользу, какие полезные процессы включаются в этот момент длинного дыхания. Переключаемся на мысль, которая является большей и важной по значению, нежели первая. А теперь снова переключаемся на ребенка и очень отчетливо прям впитываем эту мысль, как он нам обостряет ситуацию в голове. Делаем эту мысль очень яркой, как следует думаем над этой мыслью. Вот думаем только об этом. Ни в коем случае не переводим внимание на вторую мысль, которая у нас была важной. А теперь просто сидим, отслеживаем состояние своего ума. Эмоциональное состояние может у вас быть разное. Вы можете раздражаться, что нам якобы мешают, или наоборот, вам это приятно, что какие-то люди там гудят за дверью, мы чувствуем себя в безопасности, в покое. У меня был, пока вы обдумываете эти мысли, я вам буду накидывать разные образы. У меня был начальник, вот когда мы с немцами работали, я его спросил: Игорь, а вот что тебя больше всего успокаивает? И он мне сказал, что его успокаивает, что оказалось, что меня раздражало больше всего. То есть это детские крики за окном. Он говорит, просто усыпляюще действует. Вот он, картинка такая, летом, окна открыты, на даче. И дети бегают под окном, визжат, там верещат, стучат. И это вот на него очень усыпляюще, очень успокаивающе действовало. И тогда мне пришла мысль, надо же, как интересно. Одного успокаивает, другого его раздражает. А это все лишь есть состояние ума. Постепенно приходим в состояние равновесия. Мысль может появиться, или образ какой-то может не появиться. Нас это уже особо не волнует, потому что мы уже практически научились управлять своим сознанием, и по нашей воле мысли могут появляться, могут не появляться. Если они появляются, они в нас не вызывает практически никакого всколыхания, нашего сознания. При этом мы можем ощущать весь мир, все звуки, тактильные ощущения. Нам это не мешает. И на вдохе открываем глазки. Тратака на свечку. Смотрим на свечу на расстоянии предплечья, очень пристально, глаза не разъезжаем. Ир, за низ держи, да, чтобы там эта проволочка выскакивает. Очень пристально смотрим на яркую часть. Зрение не расфокусируем. Лицо расслаблено. Почувствовали, что у нас в точке третьего глаза такая же загорается свеча. И дальше внутри, изнутри затылка, проекции бинды висраги, тоже свеча. Закрыли глаза, три раза ом по всей этой линии, от затылка до свечки, вдох. Сейчас заворачиваем глаза в межброви, а голову слегка опускаем так, что мы прямой свет нам не попадает в глаза, но мы как бы через лоб глазами видим эту свечу. То же самое у нас. Свет проникает через лоб. Можно даже увидеть такой ореол. Закрываем глаза, вдох, три раза ом. пристально смотрим, напитываемся светом, заполняем всю голову, отставили свечку, делаем вдох-задержку, собрали ее немудру и слегка запрокинули голову лицом вверх. Вдох. Шавасану, стараемся резко не дергаться. Просто распределяем энергию по своему телу. завалились на правый бок. Поднимаемся в удобную сидячую позу. Мантра нашему лику Шивы, который отвечает за управление самоиллюзиями. Тат Пурушая. Дох. Расслабились. Ощущение в третий глаз. Поднимаемся, выдох. Ну вот, на сегодня все. Домашнее задание. И добавляется у нас только третья часть мана-антармалмы. У меня не получается делать все по заданию. У меня получается только по последнему уроку. Ну, если делать по дому. Да. Да? Поэтому приходится потом, там випариту карани добавила, там добавила. Вот как это все? Значит, смотрите, у нас будет последнее 16-е занятие в следующий раз. Вот у нас будет торжественный выпуск. Поэтому я объясню потом, что с этим всем делать. То есть это на самом деле программа полутора лет, наверное. Мы с вами прошли очень быстро все. Значит, на следующем модуле, если мы будем продолжать, мы откатимся назад и будем более глубоко все это изучать. И эти техники, они должны у вас заработать, засиять, потому что нахваталось там, нахваталось там. Это, конечно. Но эффект вы уже чувствуете, поэтому это называлось введение к крия-йогу. Вот, поэтому здесь на второй странице вот их три стадии антармалмы. Даже если вы заметили, мы на занятия кое-какие вещи и не успеваем. Ну не то, что не успеваем. Это и не надо. Вот все, винегрет, чтобы полный. Потому что вот, мне нравится неторопливость и индусов в этом плане. Они не то, что считают, они чувствуют, что жизни много. И что париться в этой жизни, когда у тебя еще впереди там 100 тысяч жизней. Вот, поэтому делаем понемножку, и получается эффект. Но я вас хотел познакомить вот со всем спектром этих практик. Вот, поэтому делайте то, что у вас получается. Я рад, что у вас стало получаться длинное дыхание. И это очень здорово. И вы, надеюсь, уже стали постепенно разбираться, что у вас в голове происходит. То есть посмотрели, ага. Что можно с этим подышать, либо умом поработать сильно вот на эту мысль, думай, зеленая обезьяна, вот думай, не прекращай, вот чтобы она отчетливо у тебя была, он сразу надоедает, он переключается. И этот метод такие самые классные, самые древние, и постепенно вы почувствовали, что вы энергетикой можете уже управлять в какой-то степени. Дыханием своим и визуализацией. Это очень круто. Вот. Поэтому будем двигаться дальше. Да. Лица счастливые. Да, Ир? Вот. Насколько счастливые. концентрируешься. Очень занятно видеть.